Глава 42. Тщетно ожидал я появления корабля. День за днем глядел я в подзорную трубу на океан, но все напрасно. Иногда мне казалось, будто на горизонте показывается судно. Тогда я разводил костры и поливал огонь водою, чтобы было побольше дыма, как это делал Джексон, но из этого ничего не выходило. Или зрение мое обманывало меня, или мои сигналы не были видны с корабля. Или же, наконец, корабль шел по другому направлению. Иногда бывали бури, и, вероятно, были и крушения где-нибудь на море, но никаких обломков к нашему острову не прибивало. Я начинал думать, что мы обречены на то, чтобы провести всю жизнь на этой скале. И мужественно боролся сам с собою, стараясь покориться своей судьбе. Желание увидеть свою родину, разыскать деда и вручить ему бриллианты часто смущало меня, но возможность покинуть остров казалась мне настолько отдаленной и сомнительной, что мало-помалу я перестал думать об этом. Пояс с бриллиантами потерял для меня всякий интерес и цену. Горсть пшеницы доставила бы мне гораздо больше удовольствия. Я уже давно не видел пояса и не осведомлялся о нем. Так однообразно проходила наша жизнь, без всяких приключений, когда однажды в воздухе почувствовалось приближение сильной бури. Страшный ураган, сопровождаемый раскатами грома и ярким сверканием молний, продолжался весь день и целый вечер. Ветер вырывал деревья с корнями, снес наши пристройки, произвел страшные опустошения в нашем саду и грозил разрушить нашу хижину. Нечего было и думать о сне, пока бушевала эта ужасная гроза и буря. Мы сидели молча, прислушиваясь к треску досок и поминутно ожидая полного разрушения нашего дома. К счастью, кора, которую я покрыл крышу, отчасти защищала нас от проливного дождя, но в некоторых местах вода все же просачивалась и образовала на полу целые лужи. Гром все еще гремел, но с некоторыми промежутками. Раскаты его иногда были так сильны, что действовали на нас ошеломляющим образом. Миссис Рейхард стояла на коленях и горячо молилась. Я также с благоговением произносил слова молитвы. Ночь была действительно ужасной. И положение наше далеко не безопасное, хотя мы и были под кровом. Непрерывная молния, казалось, окружала нашу хижину со всех сторон, угрожая сжечь ее дотла, а гром гремел над самой нашей головой, как бы готовый разразиться над нами и сломить трещавшие доски, которые защищали нас от его ярости. Раза два во время урагана мне казалось, что я слышу какие-то звуки, не похожие на раскаты грома. Они были не так сильны, не так перекатывались, а как будто приближались и становились все яснее и яснее. «Боже милосердный!» — воскликнула миссис Рейхард. «Это выстрелы с какого-нибудь корабля!» Ветер как бы утих на мгновение, раскаты грома прекратились. С затаенным дыханием прислушивались мы к тем звукам, которые только что поразили наш слух. Они не повторились. Но через несколько минут мы услыхали какое-то страшное сочетание криков, возгласов и стонов. Кровь застыла в наших жилах. «Корабль только что потерпел крушение», – прошептала миссис Рейхард, едва переводя дыхание. «Господи, пощади его команду». Она опять бросилась на колени и погрузилась в молитву о тех несчастных, которые боролись в когтях смерти. Ветер продолжал завывать, гром опять гремел с прежней силой, но среди бушующих стихий мне казалось, что я изредка слышу пронзительные крики о помощи. Раз или два я попытался выйти из хижины, но не мог решиться оставить миссис Рейхард одну. К тому же я вполне сознавал, что пока не стихнет ураган, я не буду в состоянии оказать никакой помощи экипажу корабля. Я ждал окончания грозы с нетерпением и страшным беспокойством в сердце. Она утихла только с восходом солнца. Ветер спал, гром и молния прекратились, дождь стихал и мало-помалу начинало светать. Я собрался выйти. Миссис Рейхард не захотела отстать от меня, считая, что может быть чем-нибудь полезной мне. Она захватила в корзиночку некоторые вещи, которые, по ее мнению, могли пригодиться, и последовала за мной на ближайшие к морю утесы. Когда мы дошли до них, глазам нашим представилась самая необыкновенная картина. Море было усеяно досками, мачтами, бочонками, лодками, пустыми гнездами из-под куры, множеством других предметов. Волны прибивали их к скалам, выбрасывая на берег в тех же местах, где скалы были пониже. В некотором расстоянии от берега лежал остов прекрасного корабля. Мачты его свалились за борт, палубы были открыты, одним словом, он представлял собой картину полного разрушения. Его, очевидно, залило волнами, и море унесло за собой все, что не могло противостоять его яростному натиску. Мы тщательно разглядывали корабль, страшась и вместе с тем надеясь увидеть на нем человеческое существо, нуждавшееся в помощи. Но все было мертво и пусто. Оставалось предположить, что весь экипаж корабля пересел на лодки, что лодки эти затонули, а люди сделались жертвой акул. Если бы они остались на корабле, то были бы спасены, так как его выбросило из воды сухим и невредимым. Убедившись, что поблизости нет акул, я спустил в воду мою маленькую лодку. Мы оба взяли по веслу и начали грести по направлению к кораблю. Через несколько минут мы уже подъезжали к нему. Мне удалось вскарабкаться на палубу, и я принялся тщательно осматривать корабль. Я проник всюду, куда можно было проникнуть, поражаясь количеством предметов, которые представлялись моим глазам. Всего было в изобилии, и почти все это были предметы, мне незнакомые. Я был ошеломлен разнообразием и новизною всего, что увидел. Между прочим, я отыскал где-то морской канат, притащил его на палубу и привязал нашу лодочку к кораблю. Затем наскоро устроил веревочную лестницу, которую перебросил миссис Рейхард, и через несколько минут она уже стояла рядом со мной. Она объяснила мне значение многих предметов, казавшихся мне непонятными, и помогла мне выбрать то, что могло быть нам полезным. Она хорошо знала внутреннее устройство корабля, и, слушая ее объяснение, я поневоле удивлялся гениальности человеческого ума, изобретающего такие изумительные машины. В трюм набралось очень много воды, и я с трудом проник в ту часть корабля, в которой хранилось всякого рода оружие. Мне в первый раз в жизни приходилось видеть такие вещи, и я с большим интересом и удивлением брал в руки и разглядывал мушкеты и пистолеты. Моя спутница объяснила мне, как их заряжают и как из них стреляют. Мне сразу стало ясно преимущество такого оружия над луком и стрелами, и я отобрал 2 или 3 ружья, чтобы увести с собою, но пришел в некоторые сомнения, убедившись в том, что они совершенно бесполезны за неимением зарядов. К счастью, миссис Рейхард отыскала несколько жестянок с совершенно сухим порохом и множество дроби и пуль. Все это я немедленно забрал. В других частях корабля мы отобрали мешки с зерном, бочонки с мукой и разного рода другую провизию, а также платья, ящики с инструментами и множество бутылок и кувшинов, содержание которых было мне совершенно незнакомо, но которые доставили большое удовольствие моей спутнице. Всего более поразили меня разнородные земледельческие орудия, найденные нами в трюме. Вскоре я узнал употребление лопат, брон, плугов, молотилок и множество других вещей, о существовании которых и не подозревал. Мы нашли также огромное количество всевозможных семян и корней, и некоторые небольшие растения в горшках. Миссис Рейхард очень просила меня взять их с собой, говоря, что они могут быть нам крайне полезны. По ее мнению, можно было предполагать, что корабль этот вез переселенцев, но куда именно неизвестно. Мы, не стесняясь, взламывали замки и ящики и везде находили множество вещей, которые могли быть нам весьма полезны. Но каким образом перевести их на берег? Это была задача, которую мы никак не могли решить. Наша маленькая лодка могла вместить лишь немного вещей, да и то из самых легких. Мы нагрузили в нее все, что она могла выдержать, и собирались вернуться домой, когда внимание наше было привлечено шумом, исходившим из дальнего угла корабля. Звуки эти, казалось, доставляли большое удовольствие миссис Рейхард. Лицо ее озарилось улыбкой, и я решил, что это новое открытие, очевидно, самое важное из всех. Мы отправились к той отдаленной части корабля, откуда, как казалось, исходил этот необыкновенный шум. Тут было совершенно темно. Спутница моя отыскала фонарь, зажгла его, и тогда я увидел несколько животных. Большая часть из них, очевидно, были мертвы. Но миссис Рейхард вскоре убедилась в том, что 2 теленка, 3 или 4 овцы и столько же поросят громко заявляли о своем существовании. Она стала искать и нашла для них корм, который они уничтожили с большой жадностью. Тут были и крупные животные, коровы и лошади, как объяснила мне миссис Рейхард, но они лежали в повалку, не подавая признаков жизни. Мы начали обсуждать, как бы отделить живых животных от мертвых, и миссис Рейхард красноречиво распространялась о том, как полезно было бы для нас тотчас же перевести живых животных на наш остров. Убедившись в том, однако, что в настоящую минуту мы никоим образом не можем взять их с собой, мы спустились с корабля и добрались до берега без всяких приключений. Мы перенесли в дом все наши сокровища и задумали сколотить из досок паром для перевозки остальных вещей и животных. Я знал, однако, что это займет очень много времени, и решил осмотреть корабельные лодки, которые плавали кверху дном на поверхности воды в нескольких ярдах от берега. К великому моему удивлению, я убедился в том, что одна из них была очень мало повреждена. Я притянул ее к берегу, и общими усилиями нам удалось перевернуть ее. Через час времени мы уже починили ее, приладили к ней весла и через несколько минут весело плыли по направлению к разбитому кораблю.